всеобъемлющим и даже вытеснило желание задумываться о недоступном. Почти не застревая у витрин, она быстро прошла до конца Мэри Мак-стрит, бросила беглый взгляд на водопады, а затем вернулась, едва заметив, что дважды прошла расстояние в 13 кварталов и, оказавшись в пансионе, сразу же крепко уснула. Бурная радость, вызванная получением первых денег, быстро иссякла, и когда декабрь перешел в январь, она почувствовала себя еще более одинокой, чем прежде. Новеньких не поступало, спала она по-прежнему одна, а Хильда, которая и в лучшие времена была скорее мила, чем сердечна, отдалялась все больше. Хильда вообще теперь часто бывала в дурном настроении, и Эмилина, судя по ряду признаков, очень ее раздражала. Можно было подумать, что ее неумение счастливо приспособиться к условиям лоуэльской жизни Хильда невольно рассматривала как некоторый упрек своим организаторским и педагогическим способностям. По правде сказать, почти для всех январь был самым плохим месяцем. Впереди никакого праздника, а весна так далеко, что ее приближение даже и не почувствовать. В Фаэте, где зимы всегда бывали долгими, трудными, тяжелее всего проходили февраль и март. Но теперь, вспоминая Фаэт, Эмилина просто представить себе не могла, что и там она чувствовала себя иногда несчастной. На второй неделе января она получила письмо из дому, написанное явно по просьбе матери рукой Гарриет. Принимая во внимание, что Гарриет не исполнилось еще и 11, нельзя было не поразиться тому, как ловко она ввела в него подтекст. Содержание состояло из продиктованной матерью благодарности за деньги и просьбы, чтобы Эмилина описала Гарриет все лоуэллские развлечения, всех своих новых подруг и новые платья. Эмилина изорвала письмо в клочья, а весь оставшийся день изо всех сил пыталась отделаться от преследовавшего ее текста. «Новые подруги и новые платья!» Несправедливость жгла и терзала так сильно, что она себе места не находила. После ужина, сидя со всеми в общей комнате и слыша голоса девушек, не понимала ни слова, как будто отсутствовала. Вспомнилась, как Гарриет, когда она попросила ее о каком-то мелком одолжении, вдруг выкрикнула: «Ты не приказывай! Ты мне не мать!» Вспомнились многочисленные случаи, когда Гарриет нарочно переиначивала ее намерения и желания. Странно сказать, но до сих пор все эти события не вспоминались и уж тем более не досаждали. Ведь Гарриет была на 3 года моложе, совсем еще маленькая. Но теперь Гарриет в Фаэте рядом с мамой, а она, Эмилина, одна одинешенька в Лоуэлле и не может, как прежде, глянуть в спокойное лицо матери, чтобы снова увериться, что выпады Гарриет просто детские глупости, что невзгоды пройдут, что жизнь станет полегче. Ах, если бы в Лоуэлле был хоть кто-нибудь, кому все можно рассказать! Миссис Маквайер сказала, что если возникнут проблемы, она может взять и прийти. Но как же ей постучаться в дверь дома Стоуна и пожаловаться на сестру и на одиночество, когда любая злость на сестру — это грех? А живет она не одна, а среди 40 других девушек? Как раз в этот день мистер Маквайер снова спросил ее, все ли в порядке, а она даже не знала, что ей ответить. Не хотелось докучать ему жалобами, да и неловко было вступать в длинный разговор. Ведь девушки могли подумать, что она ищет его покровительство или что жалуется на них. В конце концов, она снова пошла прогуляться, хотя давно уже решила отказаться от этой привычки. Пройдя мимо домов корпорации «Саммер», она дошла до четырехугольника Эпплтоновского квартала. Это был небольшой приятный сквер.